Незнакомец, вежливо улыбаясь, сказал: «Ольга Ивановна, надеюсь, вам не лезут в голову глупости вроде намерения меня здесь утопить с помощью вашего умения. Попытаться-то, конечно, можно, но мы, знаете ли, и сами с усами кое-что умеем. Давайте поговорим, как разумные люди. Я вовсе не намерен раскрывать перед кем бы то ни было ваше инкогнито и мешать каким бы то ни было вашим планам. Но мы с вами просто обязаны поговорить о серьезных вещах». Ольга опомнилась и спросила неприязненно: «А каких же?» «О тех, что касаются нас с вами». «Вот как? Вы полагаете, нас что-то связывает?» «О, еще бы! Еще бы!» — живо воскликнул незнакомец. «Для начала позвольте представиться. Я-то вас знаю, а вы меня нет. У меня нет никаких причин скрывать имя, таиться. Иван Ларионович Нащекин, надворный советник и кавалер. Служу по Министерству иностранных дел. Жительство имею на Сторонневском. Собственный дом, всякий вам покажет». «Ну что же», — сказала Ольга, — «не буду повторять традиционное «очень приятно». «Как хотите», — сказал Нащекин с величайшим терпением. «Дело у меня к вам несложное, но весьма важное. Как видите, я прекрасно осведомлен о вашем имени, и более того, я знаю, кто вы такая. Я имею в виду те ваши способности и возможности, что относят человека к разряду иных. Я вас очень прошу не делать удивленного лица и не изумляться вслух. Вы прекрасно понимаете, о чем я. Кстати, как вам воздушные прогулки в ночном небе над столицей?» Ольга смотрела на него внимательно, пытливо. «Вот уж нет», — с благодушной улыбкой сказал Нащекин. «Не нужно меня щупать, голубушка. Вы все равно не усмотрите, что у меня за душою. Я не просто старше вас годами, но и в некоторых вещах искушен значительно более. У вас ничего не получается, а? Не видите вы меня насквозь, верно?» Он был прав. Ольга натолкнулась на некую преграду, сути которой не понимала. «Ах, молодость, молодость, вечно вы спешите!» «Ольга Ивановна, я вам никоим образом не враг. Наоборот, я стремлюсь, не побоюсь высоких слов, выступить для вас чем-то вроде благодетеля». «Прекрасно», — коротко сказала Ольга. «Сейчас меня начнет прямо-таки колотить от умиления и благодарности. Я вас слушаю». Нащекин, убрав с лица добродушную улыбку, сказал веско и серьезно: «Ольга Ивановна, вы, конечно же, знаете, что в любой деревне у мужиков есть староста или, например, бурмистр, а у губернских дворян — предводитель. Истина как раз в том и состоит, что в славном городе Санкт-Петербурге именно я занимаю должность, соответствующую старосте, бурмистру, предводителю дворянства. Впрочем, я не точно выразился. Предводитель дворянства — должность выборная, а доверенный мне пост, хотя и сопряжен с некой системой выборов, все же гораздо больше имеет общего не с общественной должностью, а с начальственным креслом. Министр, глава департамента, командующий армией». «Меня поражает ваша необычайная скромность», — сказала Ольга. «Министр, командующий армией. И какой же пост вы имеете честь занимать?» «Пост главы всех», — он особенно подчеркнул это слово, — «обитателей Санкт-Петербурга, которые не имеют никакого отношения к обычным людям и простоты ради могут именоваться иными. Я достаточно ясно выразился. Вы понимаете? Пожалуй. Вот и прекрасно. Должен сразу уточнить, что веренное мне население крайне многочисленно и весьма разнообразно. Все эти... Он с видом крайнего пренебрежения дернул подбородком в сторону прохожих. Изумились бы, узнав, насколько многочисленно и разнообразно. «Да, я кое-что уже наблюдала ночью», — сказала Ольга. «Достаточно, чтобы понять. Есть и другой Петербург». «Вы слишком мало видели пока что, простите, но мыслите в правильном направлении». «Так вот, Ольга Ивановна, дорогая, жизнь так устроена, что во всем, чего ни коснись, наблюдается строгий порядок и организованность. Государство, военные ведомства, гражданские учреждения, морское дело, да чего ни коснись, повсюду, повторяю, организация и порядок». «Это в вашей провинциальной глуши, откуда вы к нам прибыли, царит еще откровенная патриархальность, неорганизованность, полнейшее отсутствие упорядоченности. В городах, особенно больших, все обстоит совершенно иначе. Среди иных существует строгая иерархия, включающая в себя необходимость повиноваться определенным правилам, уставам, начальникам. Как ни один путешественник не имеет права отправляться в путь без подорожных бумаг, так и ни один иной не имеет права пребывать в нашем городе, да и во всех других тоже, совершенно бесконтрольно. Вам непременно следует явиться ко мне в мой, так сказать, департамент, выслушать обширные и подробнейшие правила поведения, установленные для нас всех, узнать, что вам делать можно, а чего категорически не рекомендуется. Ну, в точности так, как происходит с любым поступающим на военную или статскую службу. Его, как вы сами понимаете, в первую очередь знакомят либо с воинским уставом, либо с правилами того или иного делопроизводства. Существует также некоторая аналогия уплаты налогов, принесения присяги. О, никто не посягает на вашу свободу. Однако вам придется подчиняться существующим правилам и не выходить за предписанные рамки. Я понимаю, ни о чем подобном вы, дитя дикой природы, и понятия не имели. Но, Ольга Ивановна, существует строгая система, и всякий, подобный нам с вами, обязан ее придерживаться. Зачем? А для чего в обычном мире существуют армия, полиция, законы и правила? Любое общество, идет ли речь о государстве или о нас, обязано организоваться, чтобы не походить на первобытную орду, живущую без законов и начальства. Иными словами, цели у вас самые благородные. Нащекин явно не заметил скрытой иронии. Ну, конечно же, что может быть благороднее обустройства мира согласно порядку и законам? Одним словом, вам следует в кратчайшие же сроки явиться ко мне. Это поможет вам, кстати, избежать ненужных трений в отношениях с обществом, которые у вас уже появились. Простите? Нащекин скорбно покачал головой. Мне по моей должности надлежит знать о всех происшествиях и конфликтах. Ольга Ивановна, на вас уже принесли жалобу, которую я обязан рассмотреть. Я, конечно, делаю скидку на вашу неопытность и неосведомленность, поэтому выношу вам всего лишь легкое словесное порицание. Но впредь извольте быть осторожнее. Никто не имеет права покушаться на свободу собратьев, мешать, препятствовать. Вы о чем? С искренним недоумением спросила Ольга. «О том печальном недоразумении, которое у вас произошло на Екатерининском канале недавно ночью. Не припоминаете?» «Некий молодой человек, кстати, образец дисциплинированности, самых строгих правил юноша, с безукоризненной репутацией, подвергся вашему нападению ни с того ни с сего». «Ольга Ивановна!» — он страдальчески поморщился. «Ну нельзя же вести себя, словно пьяный мужик в кабаке!» «Бедный юноша был вами прежестоко избит. Он и сейчас еще не вполне оправился как от побоев, так и от серьезного нервного потрясения. Так у нас не поступают с людьми из общества нашего». «Я, признаюсь, крайне удручен. Налетели без всякой причины, обидели и побили молодого человека, не сделавшего вам ровным счетом ничего дурного, более того, не нарушившего никаких правил». Только теперь Ольга сообразила и воскликнула: «Постойте! Но ведь этот ваш молодой человек намеревался кровь сосать у...» Лицо Нащёкина стало невероятно официальным и отчужденным. «Ольга Ивановна», — сказал он сухо, — «запомните хорошенько. Иные имеют полное право поступать с простецами так, каким это диктует их, иных, сущность». «Простецы, вульгарно выражаясь, не более чем стадо, которое в глазах нашего общества лишено прав. Чем скорее вы это уясните, тем лучше». «Понятно», — сказала Ольга. «А вы часом не знакомы ли с камергером Вязинским и графом Белевичем?» На лице ее собеседника явственно изобразились страх и растерянность. Он даже непроизвольно оглянулся по сторонам, понизил голос, едва ли не до шепота. «Ольга Ивановна, умоляю вас, держите себя в рамках. Без особой необходимости не стоит упоминать таких персон. Наше общество, знаете ли, во многом повторяет правила, принятые в обычном мире. Если нас можно сравнить с дворянским собранием, то сущности, подобные названным вами, аристократия, двор, можно сказать, высшая каста. Они находятся на совершенно ином уровне, понимаете? И без особой нужды лучше им о себе не напоминать. Понятно вам?» «Чего уж тут непонятного, — подумала Ольга. — Холопы вы, вот кто. Добровольные. Эван как съежился, словно хочет стать меньше ростом, всю сановитость растерял. Мелочь! Ну так к чему же мы пришли?» «Знаете, — сказала Ольга, — мне чего-то не по душе ваше общество. Коли уж, оказывается, нельзя приложить по загривку субъекту, который намеревается сосать кровь у беззащитной девушки, сдается мне, я попытаюсь прожить сама по себе. Новичкам эта мысль частенько приходит в голову», — кивнул Нащёкин, не выглядевший особенно удивленным или рассерженным. «Ничего оригинальненького. Частенько встречаются заносчивые и дерзкие умники, полагающие, что проживут независимо, но...» Его добродушное, пухлое лицо на миг стало страшным. Из-под него словно проглянул некий оскал. «Могу вас заверить, что все подобные попытки кончались печально, и исключения мне попросту неизвестны. Ну, сами посудите, какая жизнь будет у обычного, у простеца, пусть даже богатейшего и родовитейшего, если он восстановит против себя светское общество Петербурга? Очень скоро он попадет в незавидное положение изгоя. А поскольку наше общество во многом отражение обычного мира, то многие процессы происходят у нас точно так же». В его голосе звучала неприкрытая угроза. «Я бы вам категорически отсоветовал, Ольга Ивановна, противопоставлять себя обществу. Добром не кончится». «Погодите», — сказала Ольга, кое-что припомнив. «А кто это давеча пытался меня поймать некой паутиной, когда я находилась неподалеку от дома камергера? Уж не вашими ли молитвами?» Нащекин поморщился. «Я бы вас убедительно просил не употреблять слов, подобных последнему из только что произнесенных вами, ввиду их крайней непристойности и неприемлемости для нашего круга». «Ну, не вашими ли трудами?» «Ну что вы!» — сказал Нащекин энергично. «Никто не собирался вредить вам специально. Новичку положено все объяснить вежливо и обстоятельно, как я это делаю сейчас. Просто кое-кто по живости характера вздумал пошалить, завидев незнакомку. Обычная проказа, и не более того. Для того вам и следует побыстрее освоиться в нашем обществе, чтобы получить точные знания о правилах, жизненном укладе, избежать конфликтов и недоразумений». «Ну, а если, повторяю, меня ваше общество решительно не привлекает?» Нащекин вздохнул. «В таком случае вам будет очень трудно обитать в Петербурге, душа моя. Вы ведь никогда уже не сможете стать обычным человеком, а оставаясь тем, чем вы сейчас являетесь, вы постоянно, ежедневно, ежечасно открыты для самого тесного общения с нами, каковое может носить самый разносторонний характер». «Это угроза?» «Ну что вы, милочка, предупреждение, и не более того». «Поймите, золотко», — заговорил Нащекин невероятно задушевно, — «нас все-таки гораздо меньше, чем простецов, неизмеримо меньше, и всякий иной для нас невероятно ценен. Поэтому мы никак не можем позволить себе, подобно средневековым тиранам, рубить головы направо и налево. О, чисто фигурально, конечно же». В случаях откровенной строптивости мы проявляем величайшее терпение, всякий раз пытаемся увещевать добром, ласкою. В нем вновь проглянул оскал. «Но в то же время наше терпение не безгранично. Я надеюсь, вы достаточно зрелы рассудком, чтобы взвесить все выгоды и неудобства, проистекающие одни из послушания, другие из строптивости. В конце концов, не думаете же вы, что попадете в некое рабство?» «Да что вы! Мы смело, можно сказать, самые свободные существа на земле, потому что избавлены от кучи предрассудков и неизбежных ограничений, свойственных простецам. Но в то же время и у нас существует закон и порядок. Это никоим образом не рабство, Ольга Ивановна, смею вас уверить». «Все равно», — сказала Ольга упрямо, вздернув подбородок, — «я категорически не согласна стоять в одной компании с ночными кровососами, а то и подозреваю, кем похуже». «Когда вы ближе познакомитесь с обществом, вы будете на многое смотреть иначе. Вы очень уж недавно получили дар и слишком долго пробыли простецом. Вот и объяснение. Когда вы войдете в наш круг...» «Не имею намерений». Нащекин вздохнул. «Я понимаю. Ничего, это пройдет. Я, знаете ли, всякого насмотрелся за годы пребывания в нынешнем своем качестве. и смею вас заверить, крайне терпим к упрямству молодежи. Но, повторяю, терпение наше не безгранично. Даже если с вами ничего и не произойдет, что вовсе не факт, вести жизнь изгоя будет крайне утомительно и тягостно. Вы ведь уже понесли некоторый урон, не правда ли? Ольга недоумевающе уставилась на него и вдруг сообразила. «Так-так-так», — произнесла она недобро. «Значит, это вы у меня украли из сундука кое-какие вещи». «Ну, к чему столь неприглядные определения?» С безмятежным видом пожал плечами Нащёкин. «Не украли, а позаимствовали на время. Можно сказать, взяли на хранение. Исключительно до тех пор, пока вы полноправным членом войдете в нашу семью». «Я повторяю, есть строгие правила поведения. Негоже в одиночку заниматься определенного рода деятельностью или использовать иные предметы. Как у простецов считается противозаконным ввозить контрабандой определенные вещи, так и у нас следует подчиняться правилам. Не сомневайтесь, вам все вернут, как только вы после прохождения должных церемоний и принесения определенных клятв войдете на равных в наш тесный круг. Более того, вы обогатитесь новыми знаниями и возможностями, сто крат превосходящими ваше скромное провинциальное наследство». Он склонился к ней и доверительно накрыл ее руку своей ладонью. «У вас, Ольга Ивановна, признаюсь по чести, есть недюжинная сила и неплохие задатки, что меня крайне привлекает. А потому могу гарантировать, что вы займете в обществе не последнее место. Существует, знаете ли, и у нас нечто похожее на строгую систему титулов и рангов. Мы ведь, повторяю, во многом слепок с большого мира. Можете подняться до таких высот? Уж не придется ли мне на пути к этим высотам учиться кровь пить? Ну, что вы так прицепились к этой крови? Пожал плечами Нащёкин. Это частность, и не более того. Есть среди нас и такие... Но почему они должны вас отвращать от вашего жизненного предназначения? Я не уверена, что быть с вами — мое жизненное предназначение, — сказала Ольга твердо. Ах, Ольга Ивановна, ну что мы с вами в воду в ступе толчем? Давайте завершим нашу приятную и познавательную беседу. Меня ждут дела, да и вы, как я понимаю, всецело поглощены приятными заботами, ради которых, мне доподлинно известно, сняли домик на Васильевском. «Ясно», — сказала Ольга. «Так это ваша тварюшка мне в окно заглядывала?» «Безобиднейшее создание». «Посланное навести кое-какие справки, и не более того. Не принимайте это близко к сердцу. Обдумайте на досуге все, что здесь услышали. Да, и вот еще». Его лицо стало невероятно серьезным и строгим. «Я бы вам категорически отсоветовал крутиться возле лиц, вроде камергера Вяземского или графа Белевича, а уж тем более мешаться в их дела. Очень уж опасно для нас, сирых, лезть в дела таких господ. Вам и без этого найдется чем заняться». Он вежливо приподнял цилиндр. «Ну что ж, разрешите откланяться. Как только сделаете для себя разумные выводы, извольте без церемоний пожаловать в гости». Он усмехнулся. «Любым способом. Днем, либо ночью. Уж я-то не удивлюсь и не испугаюсь, увидев вас после полуночи у окна третьего этажа. Всего наилучшего!» Он повернулся и зашагал прочь энергичной молодой походкой, поигрывая тростью с модным серебряным набалдашником в виде крючка. Глядя ему вслед, Ольга снова попыталась послать нечто вроде вопроса, позволившего бы ей получше понять, что собою представляет этот субъект, каковы его силы и возможности. Переводя на человеческий язык, словно стрела отскочила от прочной кольчуги. Нащекин, приостановившись, обернулся, с ласковой укоризной погрозил ей пальцем и вновь пошел своей дорогой. Некоторые из прохожих с ним раскланивались. Ольга еще долго смотрела ему вслед, нахмурясь и по своей дурной привычке прикусив нижнюю губу. Подобные сюрпризы были совершенно не кстати, поскольку грозили осложнить жизнь. Или пока следует этим субъектам и его угрозами пренебречь? Вряд ли они начнут подступать с ножом к горлу уже сегодня-завтра. А главное для нее — дождаться послезавтрашнего дня и попытаться предпринять что-то в одиночку, коли уж нет другого выхода.